Я был сейчас на месте Круза. Аги вздумалась переспать с моим лучшим другом, когда мы уже 5 месяцев были вместе. Это было больно. «Как это случилось?» — спросил я. И вопрос был адресован скорее мне, чем Саймону, потому что я знал подробности, он никогда не рассказывает. Но, к моему удивлению, он ответил: «Ну, помнишь тот вечер?» Мне пришлось сказать, что я помню, но помнил я смутно. Я пил весь вечер с моим приятелем Сакбайндером, от которого с тех пор, как мы окончили университет, не было ни слуху, ни духу, потому что группа нам не особенно понравилась, но мы подумали, что посмеяться-то всегда можно. Аги и Саймон ушли в музыку целиком, поэтому они пробрались к самой сцене, а мы с Сакбайндером прислонились сзади к стойке бара и пили светлое пиво, дорогое и сильно разбавленное, из пластиковых стаканов. По версии Саймона, они пытались найти меня и Сака после концерта, но на заранее уговоренном месте встречи, то есть у ларька в том конце холла, нас не было. Аги и Саймону надоело ждать, и они решили пойти в клуб «12-я стрит». Именно там они и поцеловались в первый раз. Они взяли такси и поехали ко мне. Саймон признал, что пытался уговорить Аги переспать с ним, но она сказала «нет». А потом они начали так страстно целоваться, что «нет» превратилось в «вил вчера последний использовал». А когда и табун диких жеребцов не смог бы преградить им дорогу друг к другу, Саймон помчался в круглосуточный магазинчик в гараже и слетал туда и обратно за 3 минуты, чем на добрых 32 секунды побил мой собственный рекорд в этой области. Они это сделали на диване на первом этаже 2 раза. Потом Аги прокралась наверх и легла спать на полу в моей комнате, потому что меня вырвало на постели, и сам я лежал поперек кровати полностью одетый. Утром я проснулся в нижнем белье и припомнил чудовищное путешествие домой и штраф в 10 фунтов на химчистку, который содрал с меня шофер такси перед тем, как выбросить меня на улицу. Я огляделся, на кровати были свежие простыни. Аги даже прибрала в комнате. Мне было так стыдно, что я набрался и не встретил ее после концерта, что весь день я старался вести себя с ней как можно лучше. Купил ей коробку конфет, повел ее на Метрополитен в Корнер-хаус и вечером приготовил ей ужин. Примечание. Корнер-хаус — кинотеатр. Она же, в свою очередь, не жаловалась, что в ее косметичке была рвота, и угостила меня где-то обедом. Мы, должно быть, с ума сводили друг друга взаимным чувством вины. Саймон закончил облегчать свою душу, рассказав мне, как на следующий день Аги сказала ему, что если он хоть раз заикнется о том, что случилось, она его убьет. И не потому, что она боялась меня разозлить, а потому что знала, это разобьет мне сердце. Я по тону Саймона чувствовал, что он думал, будто сейчас поведает мне все свои грехи, как католическому священнику на исповеди, и я тут же немедленно его прощу, как будто те силы, которые он приложил, чтобы быть со мной честным, были уже достаточным наказанием за предательство. Ну, наверное, и вправду искренне сожалел о содеянном, но я не мог избавиться от мысли, что в какой-то степени он наслаждается этой сценой. И вот он уже безукоризненно играет роль мерзавца, обуреваемого угрызениями совести. Я сказал ему, чтобы он написал об этом песню, и бросил трубку. 5 минут я ругался на телефон, потом у меня кончились проклятия и текила. Я попробовал дозвониться до Алисы, потому что сейчас она была мне нужна как никогда. У нее все еще работал автоответчик. Я оставил ей в качестве сообщения нечто совершенно нечленораздельное и подумал, на что бы мне отвлечься. Мое внимание привлекла тетрадь Сьюзи Макдональд, по-английскому, выпавшая из моей сумки. Я поднял ее с пола и подумал, не проверить ли мне все работы моих 8-классников. И хотя я, наверное, разобрался бы с ними быстрее, чем обычно, я знал, что заниматься этим лучше при свете дня на свежую голову. Рассеянно пролистывая с конца ее тетрадку, я наткнулся на несколько записок для Зелен Вилсон. Они сидели за одной партой. Записки пестрели ошибками. Еще там был неплохой рисунок. Терри Лейн, известный ловелас из того же класса, а ниже подпись «Терри Лейн, дай и мне».